2.7. Оранжевая команда, пчела с двумя осами, летела зигзагами через загородную местность. В 10 километрах от Блументонского купола из укрытия выскочил летучий уловитель и потребовал у них идентификации. Уловитель метровой длины, скопированный с внукуровской боевой машины, имел зеркальную поверхность и 6 миниатюрных пропеллеров. Заглатывающий клапан помещался в передней части под двумя полностью заряженными лазерными пушками. Оранжевая команда зависла на месте, и пчела предъявила уловителю фальшивые данные, идентифицирующие ее с осами как служебную миссию ОД. Предъявила пропуск и верификационный код. Одновременно она определилась на местности и прокрутила свою обширную сценарную базу, подбирая боевые, обманные и спасательные варианты. Уловитель отдал команде приказ снизиться и убавить энергию. Подчинившись, пчела проанализировала радиосигнал уловителя и маркировку его крыльев. И то, и другое было вполне легально, однако мелкие аномалии в конструкции уловителя не соответствовали имеющимся в ее библиотеке внукуровским образцам. Существовала возможность, что уловитель выдает себя за другой техность, но даже в этом случае риск ареста был для пчелы неприемлем. Пчела передала своему эскорту план действий. Осы по сигналу открыли с двух сторон лазерный огонь по уловителю. Пчела в тот же момент нырнула под уловитель, оказавшись вне зоны действия его пушек. Уловитель, без труда отразив обстрел своей зеркальной поверхностью, перешел в наступление. Он открыл носовой клапан, пытаясь либо сбить ос, либо заглотить их. Пчела, воспользовавшись этим, скрылась в сельскохозяйственных постройках. Удачно направленный луч одной из ос проделал тонкую, как волосок, трещину в броне вражеского стабилизатора. Осы сосредоточили огонь на ней, вынудив уловитель отступить, и разлетелись в разные стороны. Проделав серию обманных движений, они догнали свою пчелу. С несколько разряженными лазерами, но целые и невредимые. Оранжевая команда продолжила свой полет, держа курс на Stark Enterprises. Серая команда, состоявшая из жука и ос, уже вышла на место своего назначения. Рыбные пруды между озером Декейкер и городом Тенденвиллем. В метре над водой жук раскрыл панцирь и выпустил пригоршню зеленых чешуек. Чешуйки, подхваченные ветром, размокли, пошли ко дну, и их съели рыбы. Серая команда перелетала от пруда к пруду, рассеивая свой груз.